Глава 8. Позвольте мне кратко суммировать историю моей жизни и карьеры вплоть до последних лет прошлого века. К 18 годам я стал жить самостоятельно, выступая с фокусами в мюзик-холлах. Но даже при содействии мистера Маскелайна найти работу было нелегко. Прошло уже несколько лет, и я так и не добился ни славы, ни богатства, ни упоминания в афишах. В основном ассистировал другим фокусникам, а за квартиру расплачивался из тех денег, которые зарабатывал изготовлением ящиков и другого иллюзионного реквизита. Отцовские уроки столярного дела не пропали даром. Среди иллюзионистов я прослыл безотказным изобретателем и конструктором. В 1879 году умерла моя матушка. Годом позже не стало и отца. К концу 80-х годов, когда мне было слегка за 30, я взял себе сценический псевдоним «Le Professeur de la Magie» и поставил собственную программу, включив в нее транспортацию человека, один из ранних вариантов. Хотя исполнение самого аттракциона давалось без труда, меня долгое время не удовлетворяли сценические эффекты. Мне не давало покоя, что закрытые ящики лишены таинственности. Они не создают у публики ощущения опасности и непостижимости происходящего. Для целей иллюзии такой антураж слишком банален. Шаг за шагом я совершенствовал этот номер. Сначала стал использовать шкафчики меньшего размера, в которые едва мог втиснуться. Потом столы с маскирующими откидными досками. Наконец, в период триумфального шествия открытой магии, которую всячески приветствовали в профессиональных кругах, задействовал плоские скамьи, откуда мое тело было хорошо видно из зала вплоть до момента трансформации. Но в 1892 году у меня созрело решение, которое я столь долго искал. Оно пришло из-под воль и словно посеяло семена, из которых впоследствии пробились долгожданные всходы. В феврале означенного года в Лондон приехал уроженец какого-то балканского государства, изобретатель по имени Николай Тесла. Он собирался представить общественности новые эффекты, открытые им в ходе изучения электричества. Не то серб, не то хорват по национальности, Тесла, по сообщениям прессы, говорил с чудовищным акцентом, но тем не менее готовился прочесть цикл лекций для представителей научных кругов. В Лондоне такие мероприятия не редкость. Как правило, они не привлекают моего внимания. Но тут оказалось, что в Америке господина Теслу считали весьма неоднозначной фигурой. Без него не обходился ни один научный диспут о природе и использовании электричества, о чем охотно сообщали газеты. Из них-то я и почерпнул кое-какие идеи. Моим выступлениям всегда недоставало зрелищных сценических эффектов, которые могли бы, с одной стороны, усилить впечатление от транспортации человека, а с другой – затушевать технику трюка. Как сообщалось в колонках новостей, Тесла умел генерировать высокое напряжение, которое давало безопасные искры и вспышки, не вызывающие ожогов. Тесла уже вернулся в Соединенные Штаты, но его лекции оставили заметный след. Очень скоро в Лондоне, а затем и в других городах состоятельные люди начали понемногу использовать электричество. Тогда оно было еще в диковинку и часто упоминалось в новостях. Где-то с его помощью была решена некая задача, где-то выполнена определенная работа и так далее. Вскоре до меня дошли слухи, что Энджер пытается перенять мою транспортацию человека, и тогда я в очередной раз решил обновить аттракцион. Надумав использовать для этой цели электричество, я стал присматриваться к содержимому дальних полок в лондонских лавках механических товаров. Мой конструктор Томми Элборн в конце концов помог мне разработать аппаратуру. Потом мы ее долго совершенствовали, дополняя иллюзию новыми деталями, но так или иначе, в 1896 году невиданный доселе эффект прочно вошел в программу, получившую название «Новая транспортация человека». Она произвела настоящий фурор, взвинтила кассовые сборы и породила множество бесплодных догадок по поводу моего секрета. Иллюзион сопровождался ослепительной электрической вспышкой. Вернусь немного назад. В октябре 91 года я женился на Саре Хендерсон, с которой познакомился на благотворительном вечере в ночлежке Армии спасения. Эта девушка оказалась в числе добровольных помощниц и в антракте по-свойски зашла ко мне на чашечку чая. Ей запомнились карточные фокусы, которые я показывал в первом отделении, и она стала шутливо упрашивать меня повторить их для нее одной, надеясь разглядеть, как это делается. Она была так молода и хороша собой, что я уступил, а потом и сам получил огромное удовольствие от ее неподдельного изумления. Тогда я показывал ей фокусы в первый и последний раз. Наше чувство крепло и затмевало собой мои карточные манипуляции. Мы стали встречаться регулярно и вскоре признались друг другу в любви. Сара прежде не имела никакого отношения ни к мюзик-холлу, ни к варьете. Вообще говоря, она происходит из весьма благородного семейства. Ее преданность мне безгранична. Когда отец стал грозить, что лишит ее наследства, и, разумеется, осуществил свои угрозы, она осталась со мной, несмотря ни на что. Вскоре после свадьбы Мы сняли меблированные комнаты в Бейсвотере, и вскоре ко мне пришел успех. В 93-м году мы купили просторный дом в Сент-Джонс-Вуд, где живем по сей день. Тогда же у нас родилась двойня – Грэм и Элена. Я взял за правило не смешивать работу и семейную жизнь. В то время, о котором идет рассказ, я вел свои дела из конторы и мастерской на Элджин-авеню и никогда не брал Сару на гастроли. Когда же я выступал в Лондоне или готовил новую программу, мы жили вместе с нею дома, в тиши и покое. Нужно особо ценить благодать домашнего очага в свете того, что случилось позже. Мне продолжать? Думаю, да. Непременно. Полагаю, для меня не секрет, что я имею в виду. Я дал в театральные журналы объявление о найме ассистентки, потому что моя постоянная помощница, Джорджина Харрис, собралась замуж. Мне всегда внушали ужас те перипетии, которые связаны с приходом нового члена труппы. Тем более такого незаменимого, как сценический ассистент. Получив по почте заявление от Олив Уэнском, я не составил определенного мнения насчет ее способностей, и поэтому не торопился с ответом. В письме говорилось, что ей 26 лет. Мне же хотелось нанять девушку помоложе. Далее она писала, что вначале работала профессиональной танцовщицей, а потом перешла в иллюзион. Известно, что многие иллюзионисты охотно берут в ассистентки танцовщиц, гибких и тренированных. Что до меня, я всегда старался выбирать девушек, уже имеющих опыт иллюзионных выступлений, а не тех, кто уцепился за случайно подвернувшуюся работу. Так или иначе, письмо Олив Уэнском пришло в такой момент, когда найти подготовленную ассистентку было нелегко, и в конце концов я пригласил ее на просмотр. Отнюдь не всякая девушка может стать ассистенткой иллюзиониста. Для этого необходимы определенные физические данные. Само собой, разумеется, она должна быть молода. Если она не наделена природной красотой, то, по крайней мере, в гриме ее лицо должно выглядеть привлекательным. Кроме того, у нее обязательно должно быть стройное, гибкое и сильное тело. Ей придется подолгу замирать без движения, сидеть на корточках, стоять на коленях, лежать, скрючившись в тесном ящике. При появлении на сцене при этом выглядит совершенно непринужденно и естественно. Но самое главное, от нее требуется беспрекословное повиновение самым причудливым требованиям и невероятным приказам своего патрона, который воплощает задуманную иллюзию. Как было заведено, просмотр состоялся у меня в студии на Элджин-авеню. Здесь, среди распахнутых шкафчиков, зеркальных кубов и задрапированных ящиков, неизбежно выплывали на свет некоторые секреты моей профессии. Никогда не вдаваясь в объяснение того или иного трюка, разве что этого требовали особенности номера, я все же внушал своим помощникам, что для всего есть разумное обоснование, и каждое мое действие вполне целесообразно. Во время исполнения некоторых иллюзий, в том числе и входивших в мой репертуар, использовались ножи, кинжалы или огнестрельное оружие. Из зала это выглядело рискованно. К примеру, новая транспортация человека, сопровождаемая электрическими вспышками и клубами дыма, до смерти пугает зрителей первых шести рядов. Вместе с тем, мои ассистенты должны были чувствовать себя в полной безопасности. Единственным номером, который держался в строжайшем секрете, оставалась новая транспортация человека. Даже ассистентка, находившаяся вместе со мной на сцене в начале номера, не была посвящена в тайну этой иллюзии. Отсюда можно заключить, что работаю я не в одиночку. Тоже можно сказать и обо всех других современных фокусниках. Кроме сценических ассистентов, у меня работал Томас Элборн, мой незаменимый конструктор, а также двое нанятых им юных подмастерьев, которые помогали изготавливать и содержать в порядке реквизит. Томас был со мной практически с самого начала. До этого он работал у Маскелайна в египетском театре. Томас Элборн знал мой самый потаенный секрет, иначе он не смог бы работать. Но ему я доверял, иначе я не смог бы работать. Я умышленно выбираю однозначные слова, так легче передать мое однозначное доверие. Томас всю жизнь состоял при фокусниках и уже давно ничему не удивлялся. Всеми своими знаниями из области магии я так или иначе обязан ему. Но при этом за долгие годы нашего сотрудничества, прекратившегося только теперь, с его уходом на покой, он не выдал ни единого чужого секрета, ни мне, ни другим. Только умалишенно мог бы усомниться в его преданности. Томас был уроженцем Лондона, он появился на свет в Тоттенхэме. Состоял в браке, однако детей не нажил. По летам он годился мне в отцы, но я так и не узнал, какова же между нами разница в возрасте. Когда со мной начала выступать Олив Уэнском, ему, видимо, стукнуло 70. Решение принять на работу Олив Уэнском созрело практически сразу. У нее была прелестная точеная фигурка, не долговязая, не широкая в кости. Горделивая посадка головы подчеркивала правильный овал лица. Американка по происхождению, она так и не избавилась от акцента. Типичного, по ее словам, для жителей восточного побережья. Хотя уже не первый год работала в Лондоне. Стараясь держаться как можно проще, я представил ее Томасу Элборну и Джорджине Харрис, а затем спросил, может ли она предъявить какие-нибудь рекомендации. При найме персонала это немаловажный момент. Рекомендательное письмо от известного иллюзиониста почти всегда играло для меня решающую роль. Алиф предъявила две рекомендации. Одну дал неизвестный мне фокусник, выступавший на курортах Суссекса и Гэмпшира. Зато вторую – сам Жозеф Бьотье де Кольта, один из виднейших иллюзионистов того времени. Не скрою, это произвело на меня должное впечатление. Я передал рекомендацию де Кольта Томасу Элборну, чтобы посмотреть на его реакцию. «И долго вы работали у месье де Кольта?» – спросил я. «Всего 5 месяцев», – ответила она. «У меня был контракт только на период гастролей по Европе». «Так-так». После этого вопрос о найме стал чистой формальностью, но мне все равно полагалось проверить ее навыки. Именно для этой цели на просмотр явилась Джорджина. Было бы недопустимо требовать, чтобы претендентка, даже такая опытная, как Олив Уэнском, демонстрировала свои таланты в отсутствие дуэни. «Вы принесли с собой балетное трико?» – спросил я. «Конечно, сэр». «Тогда будьте любезны». Через несколько минут Олив Уэнском, переодевшись в облегающее трико, подошла в сопровождении Томаса к нашему реквизиту, где ей предстояло показать, на что она способна. Появление цветущей девушки из якобы пустого шкафчика – это один из стандартных иллюзионных трюков. Ассистентка должна втиснуться в потайной отсек. Чем меньше пространства, тем поразительнее результат. Для вязчего эффекта девушку непременно облачают в пышное яркое платье, расшитое блестками, которые сверкают в огнях рампы. Нам всем сразу стало ясно, что Олив прекрасно знает, что к чему. Сначала Томас подвел ее к паланкину, от которого мы к тому времени практически отказались, ибо трюк получил слишком широкую известность. И нам даже не пришлось ей показывать, где расположен потайной отсек. Она сходу забралась внутрь. После этого мы с Томасом решили посмотреть, как она выполняет ярмарку тщеславия. Это иллюзия прохождения сквозь зеркало. Трюк сам по себе несложный, но требующий от ассистентки значительной ловкости и координации движений. Алиф сказала, что ей не доводилось исполнять его на сцене, но стоило нам продемонстрировать ей механизм, как она, ловко изогнувшись, прошла насквозь с похвальной быстротой. Оставалось только проверить соответствие ее физических данных нашему основному трюку. Впрочем, окажись она слишком рослой, мы с Томасом уже были готовы решиться на подгонку части аппаратуры. Но оказалось, что беспокоиться не о чем. Томас поместил ее внутрь ящика, который у нас использовался для номера «Казнь принцессы», доставляющего массу неприятностей ассистентке, вынужденной надолго заставать без движения в крайне неудобной позе. Она входила и выходила без сучка и задоринки, заверив нас, что готова сидеть, скорчившись, сколько потребуется. Излишне говорить, что Алиф Уэнском с честью выдержала и все остальные испытания, по окончании которых я объявил о своем решении и положил ей обычное в таких случаях жалование. За одну неделю мы с ней отрепетировали все номера программы, которые требовали ее участия. Вскоре Джорджина, выйдя замуж, взяла расчет, и Алиф стала моей постоянной ассистенткой. Как гладко все выходит на бумаге. Как бесстрастно и профессионально. Вот я изложил официальную версию. А теперь слово возьму я. Согласно нашей конвенции, добавлю к этому, если позволите, пару непреложных истин, которые до сих пор скрывал от своих близких. Еще немного, и Алиф сделала бы из меня полного идиота. Таким образом, будет только справедливо, если я открою правду. Разумеется, Джорджина не присутствовала при этих испытаниях. И я тоже. В студии был Томми Элборн, но он, как обычно, держался в сторонке. Мы с Алиф сидели наедине у меня в кабинете. Я спросил, есть ли у нее с собой балетное трико, и она ответила, что нет. Глядя на меня в упор, она держала красноречивую паузу, пока я соображал, к чему бы это и что у нее на уме. Все претендентки знают, что их будут обмерять и подвергать всяческим проверкам. Никто не приходит на просмотр без трикотажного костюма. Ну, для Алиф закон был не писан. Помолчав, она произнесла. «Трико — это лишнее, милый мой». «Но с нами нет дуэньи, дорогуша», — ответил я. «Вот и славно». Она проворно сбросила платье и предстала в таком виде, который уместен только в будуаре. Ее нижнее белье было весьма нескромным и никак не подходило для работы с аппаратурой. Я подвел ее к паланкину, и она, прекрасно зная, что именно от нее требуется и в каком отсеке ей положено спрятаться, попросила меня ее подсадить. То есть мне нужно было коснуться руками ее полуобнаженного тела. То же самое повторилось и при знакомстве с реквизитом для ярмарки тщеславия. Более того, выходя из потайной дверцы, она сделала вид, будто споткнулась и упала прямо ко мне в объятия. Просмотр завершился на оттаманке в дальнем углу мастерской. Томми Элборн деликатно удалился. Мы этого даже не заметили. Во всяком случае, потом его там не оказалось. А в остальном события описаны верно. Я принял ее на работу, и она очень хорошо научилась управляться со всей аппаратурой, которая требовала ее участия.